Женщины-палачи. Мы жили в то время на квартире у простых и очень хороших людей. Они только недавно женились. Он был сын мелкого торговца, который за несколько лет перед тем умер. Молодой хозяин, как купеческий сын, был уже обобран и разорен. Один раз ночью стучат мне в дверь. Приходит испуганная хозяйка и солдат ГПУ. «Идите, вы будете понятой при обыске у ваших хозяев. Неприятное дело, но отказываться нельзя. Обвинение предъявлено в том, что за отцом хозяина числилась небольшая недоимка, а потому постановлено конфисковать имущество у сына как наследника». Стали все описывать. Хозяева покорно молчали. Все вещи вносились в протокол. Производивший обыск увидел на столе золотые часы. Ловким, вероятно, привычным воровским движением он спрятал их в карман. Это не ускользнуло от хозяина, и он сказал: «Часы тоже должны быть в описи. Почему вы их спрятали?» Тогда представитель власти шепнул ему на ухо, но так, что и я слышала: «Скажи еще слово, тогда не обрадуешься, как я с тобой посчитаюсь». Это был обычный прием, производивших именем закона обыск. В 1926 году жизнь кругом и у всех становилась хуже рабской. Всякая собственность, движимое и недвижимое, отбиралось. В Ейске при каждом домике фруктовый сад, большей частью абрикосовые и много персиковых деревьев. Весной комиссия пересчитала все деревья и наложила запрещение на снятие урожая. Владельцам разрешалось поднимать падалицу, и то только до времени, когда начнется государственный сбор. За городом строили консервный завод. Урожай в том году был исключительным. Завод ко времени сбора готов не был. Громадное количество подвод по наряду увозилось трясенные абрикосы. Абрикосы никогда, между прочим, не трясут, а снимают осторожно, особенно как в данном случае, когда они переспеют. Их тысячами пудов сваливали просто в кучи. На замечание опытных людей, что добро пропадет даром, получался, как всегда, ответ, чтобы не учили, так как это не их дело. А распорядителями, как везде, были или воры, или уголовники. Почему-то везде был почет пастухам, совершенно безграмотным и тупым людям. Дня за три обобрали сады во всем городе. На другой день кучи громадные осели и потекли ручьи сока по всем направлениям. Понятно, что из всего вышло. Консервов не сделали, и даже на уксус нельзя было использовать, так как не было бочек, и вся масса заплесневела и была уже сухая. Таких примеров не перечесть. Когда еще мы жили в Нальчике, то ранней весной приехала агрономическая комиссия, показательная, состоящая из безусых мальчишек, прошедших ускоренные курсы. Цель их приезда была научить кабардинцев и местных русских крестьян, как надо сеять просо, а они его сеяли испокон века. Крестьяне и кабардинцы просили дать им право сеять, как их столетиями научил опыт, но ученая молодежь не согласилась. Они решили так: мы посеем один показательный участок, а вы — другой. Увидим, у кого будет лучше. Вспахали, привезли семена. Крестьяне шепчутся и в сторону посмеиваются. Но сговорились и виду не показывать. Посеяли. Разошлись. У крестьян на участке показались густые всходы. У комсомольцев ничего. У крестьян уже колосится проса, а у них голая земля. Что же оказалось? Молодые агрономы посеяли не проса, а ободранное пшено. Конечно, смеяться можно было только в кулак или при плотно закрытых дверях, чтобы не оказаться в ГПУ. В то время уже происходили неслыханные безобразия. Всех, не согласных с колхозами, немедленно арестовывали. Стали обирать кулаков и ссылать в Сибирь, якобы как нажившихся от эксплуатации рабочей силы. Кто были эти кулаки? Это были лучшие земельные труженики, которые не пропивали своего имущества, а работая от зари до зари, сумели себе и домик выстроить, и посадить несколько фруктовых деревьев. Да в лучшем случае иметь 3 свиней и 3 коров. Арестовывали и за 2 коров, если у хозяина был работник. Когда прохожу теперь и вижу у крестьян в Германии у самого бедного 6-7 коров, а у зажиточного и по нескольку десятков, то перед глазами встает безобразная картина советского разбоя. Начались аресты в самый разгар уборки урожая. Толпами сгоняли, как овец, ни в чем не повинных мужиков в сараи. Держали иногда их, стоя вплотную, без еды, по 2-3 дня, пока разбиралась вина их в зажиточном образе жизни. Председателями были бывшие лодыри, пьяницы, но большей частью пастухи. Хуже всего были судьи-бабы. Они всегда оказывались самыми жестокими. Особый почет был скотницам. Святой пророк Давид говорит: «Горе тому народу, где самые низменные из народа возвысились. Повсюду тогда ходит нечестивый». Как метки эти слова по отношению к властвующей большевистской орде. На станциях Кавказа можно было встречать то здесь, то там женщину в красном платке со страшной наружностью, с кличкой Маруська. Перед ней открывались все двери. Она, подходя к буфету, предъявляла бумагу тем, кто ее еще не знал, и требовала себе бесплатно всего, чего только хотела. Я поинтересовалась, что это за особа. Мне сказали, что заслуга ее была очень оценена высшими властями. Она была передовой в мучениях офицеров и собственноручно выкалывала им глаза раскаленной спицей. Говорили, что она становится бесноватой, припадочной и мешается в рассудке. У меня в Таганроге был дядя, очень хороший и уважаемый всем округом врач. Он мне рассказывал о всех первоначальных зверствах революции, где не только подвязались узаконенные изверги ЧК, а затем ГПУ, но всякие желающие издеваться над помещиками, военными и просто богатыми людьми. Это поощрялось и награждалось властями –